Галик. Запачканный Галик попал в большую честь. Уж он полов не будет в кухнях мести. Ему поручены господские кафтаны. Как видно, слуги были пьяны. Вот развозился мой Галик. По платью барскому без устали колотит. И на кафтанах он как будто рожь молотит. И подлинно, что труд его велик. Беда лишь в том, что сам он грязен, неопрятен. Что ж пользы от его труда? Чем больше чистит он, тем только больше пятен. Бывает столько же вреда, когда невежда не в свои дела вплетется и поправлять труды ученого возьмется.